Глава 9. Таня. Остаюсь совершенно одна посреди всего этого бардака. Руки начинают машинально прибирать все, что разбросано. Вскоре мои вещи снова лежат по местам, на полках и вешалках в гардеробной. Обувь аккуратно расставлена по коробкам. На полу лишь валяется белоснежная рубашка мужа, испачканная помадой чужой женщины. Аж зубы скрипят от злости. И хотя я прекрасно видела, что секретутка специально терлась губами о воротник мужа, мне все равно мерзко прикасаться к этой вещи. Выкинуть, что ли? Господи, это невыносимо! И почему мой любимый муж начал вести себя так мерзко и несправедливо именно тогда, когда я уязвима больше всего? Я уже 5 месяцев ношу под сердцем его ребенка. У меня живот скоро на нос полезет. А он ведет себя, как последний мерзавец. Всхлипываю. Нет, так дело не пойдет. Надо успокоиться. Поговорить бы с кем-то. Обсудить внезапно испортившееся поведение мужа. Спросить бы совета у более опытных. Но вот подруг за все время брака с Зауром подрастеряла, да и не обсудишь такое с подругами. Вообще ни с кем не обсудишь. Потом слухи поползут, люди все это станут по 100 раз обсасывать, судачить, вывернут 3 раза наизнанку и такого напридумывают, что окажется, что мы с Зауром уже разводимся. Нет, так дело не пойдет. Вот с женой Тиграна, старшего брата Заура, мы хорошо общаемся. Но у Нелли куча своих проблем. 2 сыновей 10 и 5 лет. Тигран не с самым покладистым характером. И мне сейчас ей позвонить, чтобы на девере нажаловаться? Лучше позвоню своей маме. Набираю мамулю. Она так радовалась, когда узнала, что я забеременела от любимого мужа, что теперь всегда на связи. Боится, что со мной или с ребенком может что-то случиться. Да, Танюш, как ты? Ох, мам, поговорить надо. Слушаю тебя, девочка, говори. Проблема у меня, мамуль. Бог ты мой, с ребеночком, что ли, не так? Нет, с его папашей. Господи, а что вам сейчас с Зауром-то делить? Уже ребенка сделали, теперь спокойно живите. Чего не поделили? Мамуль, он мне сейчас под ноги свою рубашку кинул. С красной губной помадой на воротнике. Мне просто стыдно признаться даже маме о том, что он начал ухлёстывать за собственной секретаршей. И что? Тебе подсказать, как ее отстирать?» Таня. «Мам, ну какой отстирать?» В отчаянии выпаливаю я. «Это не моя помада». «Так», — протягивает мамуля. «А чья?» «Да секретарша его!» — в сердцах восклицаю я. «О, как!» — удивляется мама. «А ну, давай, рассказывай мне все!» И я рассказываю без утайки и про щечки, и про набранные 10 кило, и про мой план обрадовать мужа, явившись внезапно к нему на работу, и про притирку их с секретаршей жоп и многое другое. И как она каблук сломала, цепляясь за моего мужа и помечая его собственной помадой. И как он ее вести собирался, а мне водителя вызвать. И какую взбучку я ему после этого устроила. «Танюш, вот слушаю тебя и понимаю, детский сад, штаны на лямках», — заявляет мама. «Чего это?» «Не понимаю, маму». «А то, что мужу своему на ровном месте сцены ревности устраиваешь». «Тебе и правда заняться нечем, дочь?» «Мам, ну как ты, моя мать, можешь мне такое говорить?» «Слушай, Тань, тебя ведь силком никто в этот брак не тащил?» «Не тащил ведь?» «Нет», — буркаю. «Более того, ты у нас с папой единственная дочь, и мы тебя предупреждали, что может быть всякое. Но ты от нас отмахнулась, верно?» «Угу». А вот теперь не надо по пустякам ни себе, ни твоему мужу нервы мотать, поняла? Поняла только одно. Мама по какой-то странной неведомой мне причине заняла сторону Заура. «Но и не расслабляйся», — вдруг припечатывает мать. «Будь похитрее. Где твоя женская смекалка? Тебя откровенно провоцируют, пытаются выставить полной дурой и истеричкой в глазах твоего мужа, а ты идешь на поводу у своей соперницы и радостно ведешься на все ее провокации. Похитрей, Танюш, похитрее. Наорать и уйти от своего мужа ты всегда сможешь. Но почему ты должна так просто отдавать его ей? С какой радости? У вас ведь малыш скоро появится, а это очень серьезный аргумент в пользу сохранения брака». «Ну да», — неопределенно говорю я. «Я почему-то уверена, что пока еще до настоящей измены дело не дошло. Но все к тому идет, мам!» «Еще раз говорю, Танюш, подумай, что ты можешь предпринять в данной ситуации. У тебя против соперницы все козыри на руках. Ты законная жена Заура Керемова. Носишь его ребенка под сердцем. Тебя он любит, это сразу видно. Это чувствуется. Иначе мы с отцом не отдавали бы ему свою единственную дочь». «Это точно. Любил. Заур сильно любил меня. Ровно до сегодняшнего дня. Возможно, ты сможешь добиться ее увольнения или перевода на другую должность. Разлучи их. Ты же у меня умница и красавица. Любым секретаршам фору дашь». «На самом деле я красивая. Мне всегда нравится собственное отражение в зеркале. Даже сейчас, несмотря на стремительно прилипающие ко мне килограммы. Ну а сегодня приготовь Зауру вкусный ужин, посидите вместе, помиритесь, массаж ему сделай. А когда он разомлеет, выдай ему про увольнение Синявкиной. Только четко все объясни, не мямли, не дрожи, пусть выбирает, чье спокойствие ему дороже. Тань, пойми, криками и угрозами ты мало чего добьешься. Тем более у такого упрямого мужчины, как твой Заур. Его другим нужно брать. Не мытьем, так катаньем». «Мама, но ведь это не я другим мужикам глазки строю, а он флиртует с собственной секретаршей. Почему я должна под него подстраиваться? Ведь это он натворил дел, не я». «Потому что на твоем горизонте появилась соперница. И только от твоей мудрости будет зависеть, уведет ли она его из семьи? Или ты сама очистишь свою семью от всякой швали?»